А события, как известно, развивались следующим образом. В сентябре 27 года в нескольких переходах от Лхасы экспедицию остановил отряд вооруженных тибетцев. У путешественников отобрали оружие, паспорта. Им строго ограничили район передвижения ни вперед, ни назад. До физической расправы дело не дошло, но в условиях начавшейся суровой зимы, да еще на высоте 4000 метров, а у путешественников не было ни теплых палаток, ни теплого белья, людей обрекли на постепенное вымирание. Ситуация грозила обернуться трагедией. В дневнике Рерих лаконично сообщает: «Из 102 животных мы потеряли 92. На тибетских нагорьях осталось 5 человек из наших спутников». Он шлет в Гантог, столицу княжества Сикким, британским представителям письма с просьбой о помощи. Никакого отклика. До конца жизни для художника так и остались невыясненными мотивы более чем странного поведения тибетского правительства. Но нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным. В 1969 году в Дели были обнаружены документы, вскрывающие подоплеку этой загадочной истории. Выяснилось, что акция по уничтожению экспедиции Рериха была заранее спланирована и до деталей разработана британской разведкой. Оказывается, Intelligence Service давно уже бдительно следила за всеми передвижениями Рериха. Не ускользнула от ее внимания и московская поездка. Прекрасно здесь были осведомлены и о его политических взглядах. Не являлось секретом и то, каким исключительным авторитетом пользуется художник во влиятельных буддийских кругах. Еще в 24 году в Дарджилинге высокопоставленные ламы устроили Рериху триумфальную встречу. Дело в том, что они опознали в нем 5-го Далай-ламу, великого реформатора Тибета, жившего в 17 веке. Опознали оригинальным образом, по бородавкам на правой щеке художника. Их было 7, и своей конфигурацией они напоминали созвездие Большой Медведицы. Все перепуталось в умах руководителей английской секретной службы. Они пришли к выводу, предопределившему дальнейшие действия. Рерих хочет проникнуть в священную столицу буддизма Лхасу с тем, чтобы провозгласить себя Далай-ламой и установить большевистский контроль чуть ли не над всей Азией. Любопытно и в высшей степени знаменательно то, что руководство операцией поручалось Бейли. Этот опытный английский шпион и разведчик в 1918 году подготовил контрреволюционный мятеж в Ташкенте, был причастен к расстрелу 26 бакинских комиссаров. Теперь он должен был убрать со сцены большевистского эмиссара и агента Коминтерна Рериха, так именовали художника в письмах-распоряжениях из Лондона. Но Елена Ивановна недаром называла Англию страной лукавой. Мировая слава художника, естественно, исключала возможность прямой акции со стороны официальных британских служб. Эту акцию предполагалось совершить руками тибетских властей. Надо сказать, что в то время независимость тибетского государства была чистой фикцией. Англичане распоряжались в стране как хозяева. 5,5 месяцев находились путешественники на положении пленников.